Жан-Марк снова прибавил скорость. Он почти желал катастрофы. Лучше погибнуть вместе с нею мгновенно, чем погрязнуть в позорных и неизбежных компромиссах. «Ты опять за свое, Жан-Марк!» Жан-Марк обогнал две машины и с досадой проговорил: «Стоит мне вспомнить, что через 3 дня не надо, дорогой. Завтра мы снова поедем в Ферадьер. А послезавтра ты отправишься встречать его в аэропорт. Это ничего не изменит». «Ты так думаешь? Вернее, хочешь, чтобы я этому поверил? Но это же невозможно, Кароль. Когда он вернется, между нами все кончится. Почему?» «Я не выдержу. Знать, что в первую же ночь ты и он, между мной и Филиппом уже давно ничего нет». «Неправда, ты лжешь. Впрочем, я сам все узнаю на утро по твоему лицу. Ох, Кароль, какое мучение! Что с нами будет?» В слабом свете приборного щитка он угадывал рядом с собой ее четкий профиль. В этой изящной фарфоровой куколке таилась устрашающая воля. «Положись на меня, — сказала Кароль. — Думай только о нашей любви. Ничто другое не должно для тебя существовать. А для тебя? Я люблю тебя, Жан-Марк. Люблю, как безумная. И знай, никто так не владеет собой, как обезумевшая женщина, которая знает, чего хочет». Кароль потянулась к нему, и быстрые горячие поцелуи побежали по его щеке от уха к уголку рта. Волна желания захлестнула его, и снова Жан-Марк подумал, что лучше погибнуть, только не быть низвергнутым с вершины этого счастья. Но воспоминания о двух мужчинах, попавших в катастрофу, отрезвили его. Он увидел, как красная жидкость, скрытая от взглядов, в бесчисленных сосудах расползается огромным пятном, пропитывая одежду и землю, изуродованную Кароль, толпу свидетелей. Разразится скандал. Да, еще, может быть, он умрет не сразу. Холодная дрожь пробежала по спине Жан-Марка. У первого парижского светофора Кароль сказала: «Я сяду за руль, а ты поедешь на метро. Мы не должны возвращаться вместе». Она помнила обо всем. Жан-Марк подчинился. Машина отъехала, а он еще какое-то время растерянно стоял на тротуаре. Он вдруг почувствовал себя обобранным. Когда без четверти 9 он явился домой, вся семья сидела за столом. Кароль, Мадлен, Франсуаза и даже Даниэль, вернувшийся из Фонтебло. Выразив всем своим видом неодобрение, Мерседес перестала подавать и застыла, ожидая распоряжений. «Это уж слишком, Жан-Марк», — сказала Кароль вкрадчивым голосом. «С каждым днем ты приходишь все позже и позже». В который раз она поражала его естественностью своей лжи. Жан-Марка даже немного злила тщательность, с которой Кароль оберегала их тайну. «Может ли она, столь неискренняя со всеми, быть искренней с ним?» Пробормотав извинения, Жан-Марк сел и положил что-то себе на тарелку. Даниэль продолжал рассказывать о пещере, куда он забрел с одноклассниками, и где оказалось полно летучих мышей, висящих вниз головой. «Они ужасно потешные. Ты не можешь себе представить. Мордочка, как у собаки, а шерсть гладкая». «И ты их трогал?» — спросила Франсуаза. «Конечно». «Какая гадость». Их голоса слились для Жан-Марка в смутный гул. Больше он ничего не слышал. Тысячи летучих мышей бились в комнате. Несколько раз, поднимая глаза, он ловил на себе настороженный взгляд тетки. Уж не подозревает ли она что-нибудь? Не может быть. Он приписывает ей проницательность, которой у нее никогда не было. Жан-Марк успокоился, выпил стакан вина и сделал вид, будто заинтересован разговором. Но тут же вздрогнул, как от удара кнутом. Кароль сказала: «Кстати, Жан-Марк, я совсем забыла, от отца пришла телеграмма. У него действительно ужасная профессия. Он сообщает, что задержится в Нью-Йорке до конца следующей недели. Я просто вне себя». Она надула губы, точно капризный ребенок, и покачала головой. У Жан-Марка перехватило дыхание. Он испугался, что выдаст себя, свою постыдную радость. Сколько же дней отсрочки он получил? 6, 7? Досадно, пробормотал он. И устыдился собственного голоса.